Здесь каждый отчет должен быть докторской диссертацией, а не ученической схемой. Введение, геологический очерк, полезные ископаемые, заключение. У тебя тот же арсенал средств, что у Мушкетова. Но у Мушкетова был примат головы над ногами. У вас же, напротив, примат ног и могучей спины над мыслительным аппаратом. Вернемся к баранам. Что ты предлагаешь? Как быть с полезными ископаемыми? Упрямо повторил Баклаков. «Одного у тебя не отнять, сокоишник», задумчиво сказал Горин. «Ты упрям. Я предлагаю тебе написать геологический очерк долины Альгая. Вольна игра ума. Предположения, гипотезы, доводы, выводы. Сличная концепция Баклакова устройства земного шара в всем районе. Тогда полезные ископаемые сами встанут на место. Постарайся понять, почему Будда рвется к золоту. Учти, что Будда шагу не сделает зря. Он единственный умный человек среди вас, суперменов. Не задирайся, я смиренно к тебе пришел». «Смиренно отвечу. Если я увижу в твоих глазах священный огонь мыслительного процесса, всю твою петрографию я беру на себя. Я выжму из твоих образцов и шляхов все, что можно из них выжать. Обойдусь, хотя помощь, возможно... Будь смиренен. Я не лезу в твою концепцию, в геологическую схему и выводы, которые ты родишь. Это твоя схема и твои выводы. Я просто предлагаю быть на подхвате. Ты не успеешь все сделать один». «Смиренно согласен. Для начала взбунтуй. Выбрось карту с рисовкой Монголова. Это плоская карта, без мысли и без гипотезы. Вылезь за ваш дурацкий планшет. Если понадобится, бери всю территорию. Запусти змея сомнения. Я хочу видеть наш техсовет проснувшимся. Когда-нибудь вознесешь молитву за грешника Горина. Не оказаться бы в трепачах. Более трепливого положения, которое есть у тебя сейчас, трудно представить. Если ты не в силах дать хороший отчет, признай это открыто. Пожалуй, ты прав. Позволь удалиться смиренно. Коньяк? Откажусь по-пижонски. Решение надо принимать трезвым». «Ты уже принял его. Смиренно рад за тебя». На лестнице он несколько раз ударил кулаком по лестничным перилам. «Может быть, не надо было заходить?» «Нет, надо. К черту все самолюбие, раз речь идет о работе. И Горин прав». «Сергей!» — окликнул его вышедший следом Горин. Баклаков оглянулся. «Я проспорил дюжину шампанского нашей приятельницы. Соизволь вечером заглянуть. Я чертежника у топографов сманил. Часов до 9 буду на работе. Потом зайду». Он вышел из управления в 10 часов. С бухты дул не сильный, но острый, как нож, ветер. Поднимаясь из низинки, он увидел в ее окне квадратную тень головы Горина. Он подумал о Суюмбике и о том, как у них зимой. Наверное, у них хорошо и ясно зимой. Он постучал, но ему не ответили. В комнате послышалась какая-то возня. Баклаков сказал дурацким голосом: «Это я!» и даже дернул дверь. Дверь была заперта. По дороге он все-таки не выдержал и оглянулся. Свет был погашен. Ему было стыдно, как никогда. Было воскресенье, и он вспомнил, глядя на нетронутую койку Горина, что забыл оставить заявку, чтобы его пустили на работу. Теперь вахта уже не пропустит. Придется сидеть дома. «Не смотаться ли на лыжах?» — подумал он. Но и этот вариант не годился –